Мне только что сказали, неужто это правда? Но как же так? Но как же так? Но как же так могло случиться? Как же так могло случиться? Кто нам это говорит? Тот, чей яд еще сочится, чей цинизм столь не прикрыт, нам как раз не доставало видеть здесь клеветника, чье раздвоенное жало нанесло удар наверняка. Да как ты смел сегодня войти в этот дом, где боль, где смерть, где рана еще так свежа? Ведь ты, как врут, придуманным этим письмом, ее убил одной клеветой без ножа. Недоступно пониманию, для чего ты ей внушал, что повинен я в деяниях, коих я не совершал? Лишь единственный свидетель есть, чей суд я признаю, тот, кого уж